Я все обещаю себе, и все не соберусь, открыть зоологическую энциклопедию и почитать подробно про гиббонов. Интересно, моногамны они или нет? Конечно, следующим номером должны идти признания, которые излила на меня Диана, защитница животных. «У тебя совсем нет чувства сострадания», — говорят они мне. «Тебе никого не жалко?» «Это у меня-то». «Да у меня в сердце столько сострадания, что оно готово разорваться каждую минуту. Но только не к вам, трупоедам несчастным, а к невинным, доверчивым, красивым животным, которых вы миллионами режете, колите, жарите и жрете каждый день». Когда я вижу на экране телевизора какую-нибудь авиакатастрофу или пожар, или как жертвы наводнения бредут завернутые в одеяло, у меня в душе прокатывается только волна злорадства. Так и надо, хочется крикнуть мне: «Ах, вы несчастные страдальцы! А пока у вас все было хорошо, задумывались вы хоть раз над тем, что чувствовала ваша баранья отбивная, когда ей перерезали горло, как вспыхивают болью коровьи глаза под ударом электрического тока, как бежит по двору обезглавленная курица, вспоминали вы, обгладывая ее крылышко? Или эти модницы в лисьих шубах? Вот она поднимается от лимузина по ступенькам ресторана, а то и церкви, и, конечно, у нее и мысли не мелькнет об этих прелестных пушистых существах, убитых ради ее тщеславия, или о лисятах, оставшихся умирать в холодной норе. Да, маска страдания часто будет видна на этом лице, но это потому, что на нем просто отпечатались все ступени успеха, о которой она колотилась, карабкаясь наверх, к этой шубе, к лимузину, к особняку со слугами. И, глядя на такое измученное лицо, я снова думаю: так и надо, вот оно возмездие. А, кстати, замечали вы, что животные красивы и в старости, а люди, как правило, ужасны? И почему? Потому что лица наши — это летопись наших преступлений. Нет, конечно, я не одобряю тех фанатиков, которые бьют стекла в лабораториях, где ставят опыты над животными, и тех, которые шлют ученым письма с бритвенными лезвиями. Тогда уж пришлось бы начинать кампанию террора против всех фермеров, охотников, мясников. Хуже того, я и сама не сумела стать настоящей вегетарианкой. Вид телячьей печенки, шипящей на сковородке, может свести меня с ума. Ничего не поделаешь, результат воспитания. Если ты росла в кровожадном обществе, трудно вырваться потом из него, трудно стать другой. Из-за этого я живу как бы в состоянии постоянно совершаемого преступления. Но могу вам признаться, я почти полюбила это состояние, научилась упиваться им, да-да, пожирая индюшачью ногу. Я наслаждаюсь не только ею, но и сознанием отвратительного кровавого злодеяния, в котором я соучаствую. Ментальность уголовницы. Оказывается, в ней скрыт мутный источник какой-то душной радости. Оказалось, что вкус отбивной слаще, когда к нему добавлен привкус преступления. Любой запрет манит меня нарушить его, обойти, поехать на красный свет, украсть плитку шоколада в магазине, выкурить закрутку марихуаны, смухлевать с налогами. Во всем этом есть скрытый восторг и нарушение, и возмездие. Ваше бессердечное общество не заслуживает ничего другого, и в Оленьей горе мне так хорошо именно потому, что каждая минута жизни здесь — это чистое и упоительное беззаконие. Жизнь в разбойничьем стане. А вы? Вас что привело сюда? Расскажите о себе. Вы были женаты? Разведены? Хотели бы снова жениться? Если бы пришлось выбирать, какую вы предпочли бы жену, верную и нелюбящую, или любящую и неверную?